В залатанном барабане стало очень тихо. Счастливый час, когда наливают за полцены, уже миновал. Причем обошлось лишь мелкой потасовкой. Сейчас все наблюдали, как проходит несчастливый час. Перед Шнобби стоял целый лес пустых кружек. На что мне это все, если вдуматься? — произнес он. — А ведь твое звание можно загнать кому-нибудь, — сказал Рон. — Точно, — обрадовался Колон. — Есть куча богатеев, которые отвалят мешок золота за титул. Ну, то есть те, у кого уже есть большой дом и все такое, они что угодно отдадут, лишь бы выбиться в благородный. Ну, такие, как ты, Шнобби. Шнобби поднес к губам девятую пинту и замер. — За титул могут отвалить немеренные тысячи, — ободрил его Рон. — Как минимум, — добавил Колон. — Они за него драться будут. — Если правильно разыграешь свои карты, сможешь заработать неплохую пенсию, — сказал Рон. Кружка не двигалась. Скопление возвышенностей и месторождений, заменяющее Шнобби физиономию, отражало мучительную душевную борьбу. — Драться будут, говоришь, — произнес он наконец. Сержант Колон слегка отстранился. В голосе Шнобби зазвучал неслыханный ранний металл. — Тогда ты станешь богатым и неблагородным, как ты и хотел, — заметил Рон, не столь чувствительный к оттенкам внутренней жизни Шнобби. — Богатенькие будут за тобой бегать, только продай. — Ты хочешь, чтобы я продал свое право первородства за чечевичную богатку? — Ну, знаешь как? — Чечевичную походку, — поправил Колон. — Вообще-то чечевичную похлебку, — сказал какой-то любопытный посетитель пивной, с интересом прислушиваясь к разговору. — Вот что я тебе скажу. Шнобби слегка пошатнулся. — Есть вещи, которые не продаются. Кто тащит деньги, похищает хрен, верно? — Да уж, у тебя в кошельке и правда хрен чё найдёшь, — сказал кто-то из зрителей. — Что такое вообще чечевичная похлёбка? — Потому что... Зачем мне деньги, а? Посетители пивной очень удивились. Вопрос стоял в одном ряду с таким, как «выпивать это приятно?» и «тяжёлый труд, ты хочешь им заниматься?» Что толку от похлебки? Ее съел, и все тут. — Ну, эй, — ответил один смельчак, — на них можно купить большой дом, много жрачки, бухла, баб и все такое. — Этого достаточно человеку для счастья, да? У Шнобби уже остекленели глаза. Собутыльники смотрели молча. Они впервые видели, как человека заносят в метафизический лабиринт. — Вот что... «Я вам скажу...» Шнобби шатался уже так равномерно, что походил на перевернутый маятник. «Все это тлен. Тлен. Рядом с человеческим достоинством, гордостью своей родословной...» «Родословной?» — переспросил Колон. «Предками и всем... всякими там, кем такими, — пояснил Шнобби. — То есть у меня есть предки и все такое, а у вас фиг. — У нас у всех были предки, — возразил трактирщик. — Иначе мы бы не жили на свете. Шнобби смирил его остекленевшим взглядом, попытался сфокусироваться, но не смог. — Правильно! — наконец выкрикнул он. — Правильно! Только у меня их больше, понимаешь? У меня в жилах течет голубая кровь. — Пока еще течет, — сказал кто-то. Все засмеялись, но сержанту Колону в этом смехе послышался тревожный звоночек, напомнивший о двух вещах. Во-первых, что до пенсии ему осталось всего 6 недель, и, во-вторых, что пора сбегать по нужде. Шнобби сунул руку в карман и вытащил помятый свиток. «Видишь?» — спросил Шнобби, кое-как развернув его на стойке. «Видишь? У меня есть собственный герб, парень. У меня, знаешь, что-то написано. Граф. Правильно? Это я. И ты можешь мяуся повесить? Не исключено. Трактирщик покосился на толпу. Тут весь мой подвет. Переназови свое заведение граф Ангский. А я буду каждый день приходить и пить тут-то. Знаешь? — предложил Шнобби. — Пройдет слух, что тут-то бухает граф. И публика к тебе сразу бежит. Я тебе даже ни гроша не возьму. Ну, все сразу скажут. Вот пивна я высекла, и сам граф да Шноб бухает. Не просто так себе заведение. Кто-то схватил Шнобби за горло. Колон не знал нападающего. Самый обычный завсегдатый пивной, небритый, со шрамами на лице, который примерно в это время, как правило, начинает открывать бутылки зубами. Своими. Ну или чужими, если вечер действительно удался. — Так мы для тебя недостаточно хороши, значит? — осведомился агрессор. Шнобби взмахнул свитком. Он уже открыл рот, и сержант Колон точно знал, какие слова оттуда сейчас вырвутся. «Не смей пачкать меня своим касанием, низкий мужлан!» Но сержант сохранил присутствие духа и полное отсутствие здравого смысла. «Его светлость угощает всех!» — выкрикнул он.